Глава 45. Инна. Сбылась моя мечта. Теперь мы вместе. Только сегодня предстоит напряженный разговор с мамой. Она как раз общалась с доктором по телефону. «Да, он принимает сердечные капли согласно вашему рецепту», – докладывала, уверенно расхаживая по гостиной. «Я уже устала ждать». «Освободилась, мамуль?» «А ты чего улыбаешься, подлиза?» «Мириться пришла?» «Дочка, нельзя быть ленивой. Нужно получить высшее образование. А если останешься неучим?» «Дедушка загрызет. Бедный загремел в больницу», – поделилась она со мной. «Как его здоровье?» «Слабый. Главное, чтобы инсульта не было. Умоляю, Ин, исправь свои оценки. Если до нашего сердитого трудоголика дойдут слухи про твою расхлябанность, это такой скандал произойдет». Ужаснулась бедная, взявшись за голову. «Да, стараюсь. Учителя с ума сошли. Худшая студентка всегда придумает оправдание. Не люблю экономику, мам». «А чем желаешь заниматься? Сутками сидеть в интернете и лодырничать? Инна, нельзя упускать свою возможность стать квалифицированным специалистом», — стремилась объяснить, но рискнула ее перебить. «Мало профессий в мире? Нет, обязана трудиться на фирме». «Разговор окончен. Не повторяй моих ошибок, дорогая. Почему такой озадаченный вид? Взяла чемодан? Путешествовать не время», — спросила она с любопытством. «Переезжаю на квартиру. Не сильно расстроишься?» «Плохо тут живется? Скажи, у нас есть разногласия?» «Чепуха, ты лучшая мама, но хочу пожить отдельно», — проронила достаточно уверенно. «А учебу бросишь?» «Почему вы считаете отстающей девицей? Те тесты оказались сложными, а педагог нарочно валит, ведь отказалась участвовать в Олимпиаде», — пробовала с ней договориться. «Бойфренд настоял, это он плохо влияет», — возмущалась мама. «Это мое решение. Я самостоятельная». «Почему не остаться тут?» «Извини, но должна избавиться от вашей опеки, научиться сама наступать на грабли». «Но одной тяжело, доченька. Вдруг станешь приглашать шумные компании. Прошу, одумайся», — стремилась она отговорить. «Не уверена во мне? Дай свободы, пожалуйста», — осмелилась я высказать свою точку зрения. «Хорошо, но когда обожжешься, не стану успокаивать». Слегка огорчилась. Зато я выдохнула с облегчением. Они вечно распоряжались моей жизнью. Из-за всей суеты опоздала в университет. Светка даже всполошилась. «Думала, прогульщицей стала. Профессора озверели. Жалуются ректору без повода». «Я ушла из дома. Богдан предложил жить на квартире». Ошарашила ее данной новостью. У бедной чуть челюсть не отвисла. «Вы встречаетесь? Подруга, это нужно отпраздновать!» «Тише, не разболтай остальным!» — достала тетрадь с учебником. «Должна быть внимательной на этих нудных лекциях». «Правильно, сколько можно терпеть запреты, а то нагрузили, словно робота!» — поддержала подруга мое решение. Главное, не вылететь с факультета, ведь после всех лекций нудный педагог попросил задержаться. «Где реферат, Инна?» «Я его завтра принесу». «Совести нет. Дедушка расклеился, поэтому не рассказал», — придирался этот зазнавшийся мужчина. «Отблагодарить вас? Подумаешь, прогуляла 3 лекции». «Конечно, молодость — беззаботное время, но пойми, мозгов точно не прибавится». «Спасибо за бесценные советы, но сидеть с синей мордой над книгами точно не собираюсь. Все недочеты переделаю», — проявила железную волю. А во дворе меня ждал сердитый зверь. Богдан раздевал своими глазами, и только оказалась в его объятиях, трепетно поцеловал. «Замерзла, зайка?» «Согреть хочешь?» «Извращенка, намекаешь на горячий секс в машине? Какой же распутницей стала?» Обольщал своими словами. «Невозможно насытиться, он мой кислород, в котором постоянно нуждаюсь». Не успели оказаться в апартаментах, меня усадили в прихожей на комод и начали быстро раздевать. Осталась полностью обнаженной в крепких руках беса. «Проглотишь меня?» «Да, видишь, жутко аппетитная, моя любимая девочка». Приспустила джинсы и проник своим упругим членом, а я прислонилась спиной к зеркалу, готовая к незабываемому наслаждению, соглашаясь на все его ласки. «Свирепый монстр, да, полностью твоя», — разрешала творить с собой настолько возмутительные вещи. Ведь после столь горячей прелюдии он отвел меня в ванную, и там сначала истязал ремнем, а потом заставил развернуться к стене. «Всех непослушных кис наказываю, а ты очень плохо себя вела». Жестко вторгался сзади, дыхание прерывалось, думала, отключусь. «Это волшебно! Я в раю!» Кончила от сильнейшего оргазма, но потом настойчивый Богдан обхватил мои щеки. «Отдыхать разрешал? Следуй в спальню!» «У меня силы закончились!» «Почему огрызаешься? Что я велел, вредная племяшка?» Настолько вражески проронил, и, оказавшись на широкой постели, попала будто в плен. Ведь он связал мои запястья веревкой и с жадностью лапал ягодицы. «Опасный хищник! Мне стоит бояться!» «Да, вертихвостка, сама виновата. Я предостерегал ее, но она не послушалась». После всего жестко проник в мою промежность. Это был грубый секс, и после него сложно было пошевелиться. Утром я проспала, ведь Богдан набросился прямо на кухне, разбивая всю посуду. Вожделение преследовало повсюду. Я стала слабой, похожей на сонную мумию, ведь мы совершенно не спали, занимались любовью, погружаясь в разврат. Был выходной день, я беззаботно валялась в кровати, как раздался звонок. На ватных ногах доползла до двери и едва наткнулась на разъяренную маму, онемела. «Бардак какой! Квартиру в свинарник превратила? У вас тут вечеринки проходят?» «Пожалуйста, мам, я не выспалась». «Нет, это ты послушай. Пусть я слабохарактерная и вечно все прощала, но сейчас ставить под угрозу твою жизнь не собираюсь. Пропустила 2 недели? Как ты могла? Дедушка болеет, значит, можно садиться на шею?» «Заболеть уже нельзя. Простуду подхватила. Почему вы все бешеные?» Пробовала ей объяснить. «Вранье. На дискотеках зависаешь?» Очень сильно разгневалась. «Проверь, если не веришь. Кому сдались эти пьяные тусовки?» Оправдывалась я. «Тогда что с тобой творится? Бойфренд мешает? Дочка, не губи свою жизнь. Я ведь волнуюсь. Мне сейчас будет очень сложно. Богдан улетел. Как справляться со всем хаосом?» «Не верю. Мы же утром с ним разговаривали». «Дорогая, он купил билет еще 3 дня назад». «Предатель. Наигрался, значит». Проронила я с настигшей горечью. Взял и бросил меня.